«Я знаю одну прекрасную гавань», — сказал морской тролль. «Но вход в нее невероятно узок, и лишь такие превосходные мореходы, как я, могут провести туда лодку». Громко захохотав, он заставил лодку совершить гигантский прыжок над волнами. И тут они увидели, что из моря под скрещивающимися молниями вырастает берег. Маме мумми-тролля он показался диким и мрачным. «Есть там какая-нибудь еда?» — спросила мама. «Там есть все, что душе угодно», — ответил морской тролль. «А теперь держитесь, потому что мы вплываем прямо в гавань». В тот же миг лодка ринулась в черное ущелье, где буря завывала межгорными склонами гигантской высоты. Море омывало белой пеной скалы, и казалось, словно лодка несется прямо на них. Но она легко, будто птица, влетела в большую гавань, где прозрачная вода была зеленоватой и спокойной, как в лагуне. — Слава богу, — сказала мама, не очень-то надеявшаяся на морского тролля, — здесь довольно уютно. — Кому что нравится, — заметил морской тролль. — Я больше всего люблю, когда штормит. Лучше мне снова отправиться в море, пока волны не успокоились. И, кувыркнувшись вниз, он исчез за бортом. Увидев перед собой незнакомый берег, хатифнатты оживились. Некоторые начали укреплять слабые паруса, а другие вытащили весла и стали усердно грести к цветущим зеленым берегам. Лодка причалила к прибрежному лугу, усеянному полевыми цветами. И мумми-тролль выскочил на берег с чалкой в руках. — Поклонись и поблагодари хатифнатов за путешествие, — велела мама мумми-троллю. И он низко поклонился, а маленький зверек в знак благодарности замахал хвостиком. «Большое спасибо!» — поблагодарили хатифнатов и мама мумми-тролля с тюлипой, приседая до самой земли. Но когда они снова подняли головы, хатифнаты уже исчезли. «Они верно сделались невидимками!» — предположил маленький зверек. «Чудной народец!» И вот они все четверо пошли среди цветов. Солнце начало подниматься, и в его лучах сверкала и блестела на солнце роса. — Как хотелось бы мне здесь жить, — сказала тюлиппа. — Эти цветы еще красивее, чем мой старый тюльпан. Кроме того, он не очень-то подходил по цвету к моим волосам. — Смотрите, дом из чистого золота! — воскликнул внезапно маленький зверек, указывая пальцем на середину луга. Там стояла высокая башня, и солнце отражалось в длинных рядах ее окон. Верхний этаж был весь застеклен, и солнечные лучи сверкали в окнах, словно пылающее багрово-красное золото. — Интересно, кто там живет? — спросила мама. — Может, слишком рано будить хозяев? — Но я так ужасно хочу есть, — сказал мумми-тролль. — И я тоже, — произнесли в один голос маленький зверек и тюлипа. И все вместе посмотрели на маму мумми-тролля. — Ну, тогда ладно, — решилась она. И, подойдя к башне, постучала. Немного погодя, окошечко в воротах отворилось, и оттуда выглянул мальчик с ярко-рыжими волосами. — Вы потерпели кораблекрушение? — спросил он. — Почти что так, — ответила мама мумми-тролля. Но то, что мы голодны, это точно. Тогда мальчик распахнул ворота настежь и пригласил их войти. — Пожалуйста. А увидев тюлипу, низко поклонился, потому что никогда прежде в жизни не видел таких красивых голубых волос. И тюлипа поклонилась так же низко, потому что и ей его рыжие волосы показались восхитительными. И они все вместе поднялись следом за ним по винтовой лестнице на самый верх застекленной башни, откуда открывался со всех сторон вид на море. Посреди башни стояло на столе огромное блюдо с дымящимся морским пудингом. — Это в самом деле для нас? — спросила мама мумми-тролля. — Ясное дело, — ответил мальчик. — Во время бури я всегда наблюдаю за морем и всех... Кому удается спастись в моей гавани, приглашаю отведать мой морской пудинг, Так было всегда. Тут они уселись за стол, и вскоре блюдо опустело. Маленький зверек, который иногда отличался не очень изящными манерами, залез вместе с блюдом под стол и вылизал его там дочисто.